Глава третья. Физик. Многие люди верили и верят в призраков и духов. Отдают бешеные деньги шарлатанам, чтобы связаться с погибшими близкими, кумирами и, в крайних случаях, домашними питомцами. Вторые не теряются и навариваются на суеверных, не обращаясь ни к каким законам совести. Физик их не винил, не ему это делать. Каждый вправе зарабатывать так, как может. Каждый вправе верить в то, во что хочет. Сам он во всю эту послесмертную кухню не особо верил и знал, что человека, если и могут донимать какие-либо призраки, то это призраки прошлого. Люди, события, последствия решений не оставляют надолго, каждый раз напоминая о себе, толкая двигаться вперед или заставляя вернуться обратно. Парень больше и чаще сталкивался именно со вторым. Прошли годы, наполненные событиями и работой, с тех пор, как в его жизни поселились те самые призраки и более не покидали. Не всегда в память может врезаться первая ходка или первое задание. Они могут не иметь чего-то такого, что способно отпечататься в сознании на долгие годы, если не навсегда. Так и здесь. Рядовой контракт – одно из типичнейших заданий, требующий уничтожения небольшой группы и присвоения себе их груза. Ценного, раз обратились за помощью к наемникам, да и изловчились оплатить работу четверых бойцов разом. Цена была довольно высокой, того требовала дислокация целей. Они окопались в районе, где обычно появляется Лиманск. «Плохое место», — подумал тогда физик, но платят им отнюдь не за комментарии. С группой целей мерхи справились на ура. Быстро, хоть те и разбрелись по всему аномальному городу, и пришлось за некоторыми побегать. Подозревали или знали наверняка, что за ними придут. Такое создавалось впечатление. Заполучив груз, наемник выбрался из Лиманска, призвал остальных направляться на выход и затем долго прождал появления бойцов у входа в город. Он связывался с ними снова и снова, но с каждым разом качество связи становилось хуже, разобрать ответы становилось сложнее и стало очевидным, что это место их просто так не отпустит. Физик, сидя в укрытии, сжимал в руках заветный чемоданчик и не мог решить, уходить одному или вернуться за товарищами. А что, если и он не вернется? Задание будет проваленным, он подведет весь синдикат, внесет свою лепту в обрушение его репутации. Проблем будет гораздо больше, нежели от того, что погибнет тройка бойцов. Когда он вернулся в мертвый город в гордом одиночестве, вопросов было не так уж и много. Лиманск действительно снова исчез. Парень буквально балансировал между продолжением жизни и неизвестностью. Не похвалили, но и не наказали. Сказали только быть осторожнее и внимательнее в следующий раз, да попросили не переживать. А он и не переживал. В конце концов, каждый из группы знал, на что идет и куда. Вполне могли отказаться, никто никого силком не тянул. К его удивлению, изредка в эфире мелькали сообщения от пропавшей группы, и если сначала как-то пытались с ними связаться, то потом перестали придавать сигналам какое-либо значение. Считали эхом от аномальной активности. Со смертью прошлого разводящего и назначением нынешнего, физик несколько пересмотрел свои взгляды касательно ситуации. За годы работы он никогда не видел, чтобы командование так тряслось за своих бойцов, как это делал новоназначенный Вермут, и списывал все его переживания на стресс. Представил себя на его месте. Он бы тоже не знал, с чего начать и как действовать, и крепко держался бы за каждого мимо проходящего дурачка. Внутри проснулась совесть и стала немного досадлива за свое поведение. К следующему появлению Лиманска физик, уже будучи заместителем разводящего, настолько пересмотрел свое отношение к давно минувшей ситуации, что вгрызся в идею попытки спасения бойцов всеми силами. Шансы были практически нулевыми, их увеличивало только наличие редких сигналов с просьбой о помощи. Но никто неофициально не соглашался давать ему группу для похода, не идти с парнем по-тихому. Единомышленников тот так себе и не завел. Когда напряжение внутри достигло точки кипения, парень сорвался и отправился к Лиманску в одиночку. Без приказа, без предупреждения. Собрался, прокрался между домами и скрылся в направлении аномального города, совсем не думая, что вполне может не вернуться. Быстро добрался до нужного места, приготовился к проведению запланированной операции, но в город так и не попал. На подходах столкнулся с засадой долго. Наверняка они ждали не именно его, ведь никто про планы не знал, уж тем более сторонняя группировка, но напали на парня со всем желанием. Было бы вернее просто развернуться обратно и бежать, но, во-первых, за свой поступок он отхватит как следует, и знал это, а во-вторых, Лиманск был слишком близко, чтобы позволить какой-то кучке почти вояк лишить его заветной возможности. Завязалась перестрелка. Как выяснилось в ходе разборок, количественно-долговская засада была крупной, и вполне предсказуемо, чем могло бы все закончиться, не приди на помощь другие наемники. Чтобы найти физика, не пришлось слишком долго гадать. Все знали про его граничащее с помешательством желание исправления прошлых ошибок и знали, в каком направлении тот мог исчезнуть. Парня вернули на базу, запретив на какое-то время покидать ту. И с тех пор Вермут, явно не ожидавший, что его заместитель может такое выкинуть, не спускал с него глаз. Долго объяснял, что некоторые вещи нельзя исправить и нужно использовать их как урок на будущее. А спустя некоторое время физик, казалось, смирился. Ключевое слово «казалось». Командир уехал, Лиманск требует вторжения по долгу службы. Но это не значит, что нельзя совместить полезное с приятным. Он немного боялся встречи со своими пропавшими товарищами и крохотной частью души надеялся, что те умерли, при этом особо не мучаясь. Он даже представить не мог, во что можно превратиться от жизни в подобном месте, скорее всего, без возможности пополнения провизий и в окружении мутантов. Да, в Лиманске их было немного, и основную опасность всегда составляли люди. Но иногда нет-нет, да где-нибудь промелькнет кровосос. Увиденное в итоге физика удивило. Ктулху совсем не был похож ни на исхудавший до костей скелет, ни на мутировавшую трехрукую тварь. К тому же не лишился своей бороды, за которую получил некогда прозвище. Выглядел здраво, хоть и потрепанно, но смотрел совершенно дико. И вот это его «они». Наемников сопроводили в небольшой желтый дом, подобных которому в городе было много. Но этот отличался тем, что был обжит. «Здесь тебе и спальное место, и кухня с ванной комнатой, и даже старое пианино. Все как у людей, только выглядело это, тем не менее, словно после атомной бомбежки. Помещение было ветхим, обои и краска почти отовсюду слезли. Доски из полов где-то либо торчали обломками, либо напрочь отсутствовали». А уж говорить про функционирование старой газовой плиты и ржавой эмалированной ванны совсем было нечего. «Они злились, что ты их бросил, надеялись, что ты помер». Ктулху и впрямь выглядел безумцем, способным броситься на человека и загрызть насмерть, но держался отстраненно, близко не подходил, оскорбленно взирая на физика. «Я не мог допустить провал задания». Парень не хотел оправдываться, но все равно делал это. Ситуация пахла жареным, и он хотел хоть как-то ее сгладить. «Уже не важно». Резко отмахнулся мужчина, его заплетенная в косички борода легко подернулась. «Они забыли. Ты дал им новую жизнь, так что спасибо». Физик непонимающе моргнул. «Какую новую жизнь?» — спросил он. «Что за они?» «Я, Синичка, Дойчер, они», — пояснил бывший наемник и несколько счастливо улыбнулся. «Жизнь среди людей, Или ты думал, что тут все вымирает, когда исчезает из вашего поля зрения? Ну и дурак же ты». На самом деле парень ни о чем таком не думал. Исчез Лиманск, и ладно, но теперь стало интереснее. «А что тут происходит?» Техник любопытно прищурил глаза, заметив, как в дверном проеме комнаты возникла еще одна фигура. Круглолицая, розовощекая, с копной густых соломенного цвета волос девушка еще тогда напоминала физику-матрешку, но все звали ее Синицей. Почему, спрашивать не удосуживался. Она молча встала в дверях, рассматривая гостей с нескрываемым интересом. Наемник, видя подобное, подумал о каннибализме. Кто знает, насколько сильно люди успели тут крышей поехать. «А ты чего вообще пришел-то?» — вопросом на вопрос ответил Ктулху, с хитрецой прищурив один глаз. Парень понял, что отвечать ему не станут. «Надеемся на вашу помощь», — выпалила из-за спины наемника Гелла, и тот едва слышно выдохнул. Из его уст подобная просьба звучала бы неимоверно глупо. Она и сама как-то застопорилась, заканчивая фразу. «Нужно убить одного из хозяев зоны», и мы подумали, что... Мужчина с косичками в бороде громко рассмеялся, даже не дослушав. Синица ему вторила. Физик посмотрел на наемницу, встретив сконфуженный и сердитый взгляд той. По сути, он понимал, что просьба звучала крайне странно, но никак по-другому ситуацию не назовешь. «Нет», — бывший наемник прекратил смеяться так же внезапно, как и начал. Сожалеюще сдвинул брови кверху. «Они не будут вам помогать. Во-первых, они не верят во всю эту хрень. А во-вторых, даже если и поверить, как они-то могут убить такое существо?» «Сколько вы тут уже торчите в аномалии? 5 лет? 7?» Наемница оперативно перехватила инициативу переговоров у физика, и это его немного разозлило. «Не знать всех тонкостей и вот так переть!» Схватил девушку за рукав, но та вырвалась. «Все, не остановишь!» «Торчите и не померли до сих пор. Значит, с вами что-то не так. Возможно, вы уже и не люди вовсе!» Ктулху нахмурился, наемник вздохнул. Что бы дальше ни произошло, наемница сама виновата. Первому явно что-то не понравилось. «Ты приходишь в их дом и называешь их зверьем». Ровным тоном, в котором слышалась угроза, заговорил мужчина. «Кто тебе дал право судить о чьей-то человечности? Тебе даже слова не давали, а ты влезаешь в разговор». Синица тихо хихикнула, по спине физика быстро пробежал легкий холодок, усмешка была совсем недоброй. Он решил перехватить разговор в свои руки, решив, что такими темпами их обоих порешают из-за кое-чьего слишком длинного языка. «Она хотела сказать, что вы знаете больше и наверняка сильнее обычных людей». Наемник примирительно выставил ладони и вышел немного вперед, чтобы сместить фокус Ктулху на себя. Мужчина замолчал, гордо посмотрел на подошедшего ближе паренька. «Мы не вывозим. Да даже если не хотите помогать, позволь просто забрать вас отсюда. Вы все еще числитесь в синдикате». «Они больше не принадлежат синдикату». Раздражение Ктулху сменилось прежним насмешливым сочувствием, но атмосфера между людьми легче не стала. «И никуда отсюда не пойдут. Пойдете вы, и пойдете сейчас, иначе останетесь с ними тут». Это воспринимать как угрозу. Убьют, если наемники не покинут город. Да, не для того, чтобы услышать подобное, он готов был рисковать собственной жизнью в поисках пропавших коллег. Хотя его и предупреждали, что по итогу все может оказаться не самым лучшим образом, физик продолжал надеяться на более приятный расклад. «Спасибо, что выслушал». Наемник протянул было руку мужчине, но тут же отдернул ее и просто сопроводил свое прощание взмахом ладони. Тот на подобный жест никак не отреагировал, только посмотрел на Синицу, а когда та исчезла из дверного проема, парень и девушка отправились на выход. Он дал ей себя обогнать, а на пороге комнаты остановился на мгновение, обернувшись к Тулху. «Прости за прошлый раз. Я правда пытался все исправить». Ему говорили, что если попросить прощения, то становится легче, и можно отпустить ситуацию. Советовали написать письмо, изложить все свои переживания и сжечь. Но парень не был уверен, что если просто что-то написать и уничтожить, оно также исчезнет и из его души. Продолжал держать все внутри, но теперь довольствовался хотя бы тем, что смог облегчить свои мучения. Торопливо преодолевая тесные улочки и уютные внутридомовые дворы, физик не всматривался в окружающие его красоты покинутого городка. А когда где-то вдалеке отозвалась старая граммофонная музыка, нехотя вздрогнул. Жизнь среди людей. Что это могло в итоге значить? Буквальным людям взяться тут неоткуда. Ускорил шаг, желая как можно быстрее оказаться вне города. «Ты тоже слышал?» – настороженно спросила Гелла, когда они переходили через последний мост перед туннелем на выход. «Слышал», — спокойно ответил наемник. «Почему бы здесь не оказаться работающему граммофону и паре пластинок с музыкой? Люди, которые могли бы ее включить, есть, так чего переживать? Развлекаются как могут». Он спихнул в воды протекающей речушки тела свободовцев, чтобы те не разлагались на солнце. Вряд ли кто в твердом уме будет использовать этот водоем именно для питья. Ведь фанила рядом с ним, будь здоров. Пусть плавают и не портят эстетическую красоту города. На входе в тоннель парень остановился и притормозил идущую следом наемницу. «Давай договоримся», — вразумляюще, твердо определяя слова, проговорил он. «Ты не будешь никуда влезать, пока я не скажу, ладно? Не забывай, Вермут меня оставил за главного». Девушка скрестила на груди руки, явно несмиренный жест. «Разве моя проблема, что он услышал то, что сам хотел услышать? Я его животным не называла». «Все равно», — отрезал физик, — «не лезь больше, особенно если ничего не знаешь. Я бы уговорил его, если бы ты не взбесила». «Не уговорил бы». Гелла скептически усмехнулась, но тут же усмешку спрятала. Увидела, наверное, как он багроветь начинает. Обычное дело при сильном раздражении. «Ладно, ладно, не буду лезть». Не просто заставить подчиняться человека, который совсем недавно сам командовал. Могла мешать как сама по себе упертая человеческая натура, так и гордость. Только какой от их проявления толк, если выбора нет? Не первый раз наемник с подобным сталкивался, и это будет не первый раз, когда все напыщенное упорство в мгновение ока исчезнет. Девушка ушла вперед, исчезнув в темноте туннельных сводов, и парень не стал ее ни останавливать, ни немного притормаживать. Пусть летит. По крайней мере, если что-то снаружи будет не так, он сразу узнает по стрельбе или крикам, или каким-нибудь подозрительным активностям. Но ничего не происходило, наемник спокойно дошел до выхода из туннеля, отметив, что наемница остановилась, но как-то суетливо то и дело оборачивалась. Из-за бьющего в глаза света он не мог различить ничего, кроме теней. Подходя все ближе, он начинал различать свет от ясной погоды, какие-то брошенные ящики, знакомую площадку и каменный мост через Лиманскую реку, от которых только что ушел. Внутри все замерло. Нет, не может подобного быть. Они пробыли в городе не так долго, чтобы тот успел исчезнуть и запереть наемников в своих стенах. «Да ну, нет», — растерянным тоном проговорила Гелла, явно разделяющая его соображения. На автомате физик посмотрел на девушку, та смотрела на него в ответ. Причем во взгляде читалась слабая немая надежда на то, что у него есть план. Он, по сути, был, но сам наемник в его удачность до конца не верил. Они развернулись и помчались обратно по тоннелю туда, откуда пришли, и ожидаемо оказались снова на площадке перед мостиком. но в этот раз наемник уже знал, что и как делать. Подозревал, что аномалия могла быть именно в самом туннеле, как это часто случается. Посему без промедлений обошел вход в него, подтянулся на высоком каменном заборе и забрался на холм, в котором и прятался проход. Среди густых зеленых деревьев вдалеке что-то просматривалось, и парень надеялся, что это другой берег реки, на котором раскинулся рыжий лес. Его опушка не была совершенно красной, поэтому вполне адекватные природные цвета его не смущали. Наемница шла следом, и физику было самую малость легче от того, что он оказался в подобной ситуации не один. Холм был небольшой, и не пришлось идти слишком далеко, чтобы растущая на нем растительность поредела и показала, что выходят они совсем не к опушке рыжего леса. «Чтоб тебя!» — зло выругался тот, поняв, что выходят они к тому же месту, с которого пришли. «Он же не бесконечный, так не бывает», — металась с места на место Гелла, и физика это бесила, так как сам он делал то же самое. Наемники меланхолично соображали, что делать и как выбраться из образовавшейся ситуации. Они успели пройти доступные им участки, совсем не желая соваться в сам город, из которого вскоре стали доноситься различные звуки. И не было бы так страшно и тревожно, будь то обычные для местных реалий звуки, к примеру, мутантов или далеких перестрелок. Но услышать в зоне детский смех... Связь оставляла желать лучшего, хотя парень и бился как мог, стараясь связаться хотя бы со штями. Ненароком он стал подумывать, что эта ситуация – дело рук Сета, настолько безвыходной она выглядела. Если какие выходы и представлялись, то либо убиться прямо сейчас, либо пойти в город, но второе тоже ничего хорошего не сулило. Однако от бесконечного сидения на месте ситуация не разрешится, и наемники решили пойти вторым путем. Помня слова Ктулху, было решено попытаться пройти на другой конец города скрытно, не привлекая к себе внимания. Еще на входе парень видел, как вдали над городом возвышаются антенны местной РЛС, и планировал, если излучения от тех никакого нет и особой опасности за собой строение не несет, забраться и снова попытаться связаться с кем-нибудь из-за границы города. Все же на высоте связь работает лучше, а эти антенны – самая высокая часть Лиманска. Чем ближе приближались к домам, тем громче и чаще были слышны звуки обычной городской жизни. Разве что нигде не было грохота автомобилей или мотоциклов, а вот разговоры, шаги и музыка присутствовали практически повсеместно. Сначала прерывались, то появляясь, то исчезая, но вскоре устаканились и окружали наемников непрерывно. Они скользнули за ближайший дом, быстро пробираясь вдоль его желтой стены и резко остановились, когда из дверей подъезда, которые уже были снесены и покоились рядом с лестницей, послышались приближающиеся множественные шаги. Смех, раздавшийся словно автоматная очередь в более-менее приглушенном пространстве, на таком близком расстоянии был неожиданностью. «А я ей говорила, что ничего путного из него не выйдет», — сквозь смех говорило пространство кому-то второму. Когда голоса стали отдаляться в сторону реки, физику на секунду показалось, что он увидел их силуэты. «Две женщины», — оробевшим шепотом озвучила стоящая рядом Гелла, видимо, не понимая, что он тоже увидел этих двоих. Бледные светло-серые силуэты не пропали, как сонный морок. Но вместе с ними на улице стали появляться такие же. Теперь можно было не только ориентироваться по звукам, но и видеть, что или кто их издает. «Надеюсь, нас они не видят», — с опасением в голосе добавил наемник, и они пошли дальше. Чем сильнее углублялись в город, тем больше силуэтов людей обнаруживалось на улицах. Едва заметные, кажущиеся просто дымкой, те, однако, были разными по росту и по фигуре, как самые настоящие люди. Если хорошенько присмотреться, можно было заметить даже детали одежды, Старый, по советской моде. В руках некоторых были разного вида сумки, пакеты, газеты, книги. У одной из групп детей была замечена плоская бита, с которой играли в лапту. Единственным замеченным транспортным средством была педальная железная машина, на которой какой-то малыш мчался вперед по одной из улиц. Любопытство и страх заставляли наемников то и дело замирать, и никто друг друга не торопил, хотя оба понимали, что спешить еще как необходимо. В зоне действительно много чудес, но такого физик себе не мог представить даже в самых смелых мыслях. Люди мчались куда-то, лениво сидели на лавочках, во дворах и у подъездов. Солнце освещало им их личный мир, в котором пришлые наемники были чужаками. Сказать подобного о тех, кто некогда остался заперт в этой странной ловушке, было нельзя. В одном из дворов, через который проходили молодые люди, среди призрачных силуэтов сидела синица. Она громко смеялась и что-то задорно говорила группе мужчин, играющих в домино. Парень забеспокоился, что она заметит их и придется нарушать всю эту местную идиллию. Но девушка была словно всецело поглощена и своей компанией, и их игрой, так что ее внимание прошло мимо. Несмотря на то, что вся местная жизнь была похожа на мираж, они не рисковали в нее вмешиваться. Не касались предметов, с которыми взаимодействуют призраки, не касались их самих, просто шли мимо, стараясь продвигаться как можно быстрее. На этот раз парень шел впереди. Ляпнул, что главный, так и веди себя теперь как лидер. Но девушка не отставала от него ни на шаг, в некоторых моментах едва не наступая на пятки. Все шло по плану, одна часть города сменилась другой, стоящей на холмах и поднимающейся вверх по их склонам. Необходимая наемнику точка неуклонно приближалась с каждым шагом, но внезапно тот почувствовал, как что-то тяжелое резко ударило его плечо. Обернулся, посмотрел на Геллу. Кто еще это мог быть? Но та, застыв как вкопанная, непрерывно смотрела на замеревший в отдалении призрачный силуэт. По виду подросток, казалось, смотрит именно на них, в то время как другие призраки продолжали заниматься своими делами. Физик бегло осмотрелся по сторонам и обнаружил лежавший возле своих ног потрепанный, сдутый советский футбольный мяч. От леденящего и злого взгляда мальчишки по спине пробежал холодок. Он интуитивно сильнее вцепился в автомат. Так, парень хотел призвать к спокойствию и продолжить путь, как в тот же момент заметивший их призрак широко раскрыл рот и пронзительно завизжал. Визг стал отдаваться эхом от стен домов. Он был настолько громким и режущим слух, что хотелось заткнуть себе уши. Но самое страшное было не в звуке. На него среагировали остальные силуэты. И уже спустя секунду весь двор смотрел на наемников бездушными глазами. Хмурясь от боли в ушах, физик выстрелил в вопящий силуэт, но тому было все равно, ожидаемо, но попытка не пытка. Выстрел был сигналом к бегу не только для наемников. Призраки, завопив аналогично первому, рванулись следом за убегающими молодыми людьми, и с каждым продвижением вперед местных жителей становилось все больше. Неизвестно, что они могли бы сделать, поймав живого человека, но физику этого проверять не хотелось. Он летел, сломя голову вперед, забросив автомат за спину. Пробегал сквозь узкие улочки, буквально перепрыгивал через заборы и уж совсем не ожидал, что в итоге напорится на тупик. Кругом были только дома, перекрывающие проход на соседнюю улицу, а единственный выход из переулка выводил к ядовитой реке. Даже если и изловчиться как-нибудь перейти через нее, вел путь совсем не туда, куда было нужно, а бегать по городу бесцельно – не дело. Он ворвался в ближайший к необходимой улице дом, с грохотом закрыв за собой дверь. Да, призраки могли бы быть и здесь, но тут их количество будет явно меньше, чем то, которое гналось за ними по улице. Ровный вой приближался к их убежищу, нарастал с каждой секундой, и голова грозилась лопнуть, как арбуз, если в ближайшее время не окажется в тишине. «Проследи, где они», — скомандовал парень, забежавший вместе с ним девушке. Та кивнула, наивно заперла дверь на едва живую щеколду, словно это могло играть какую-то роль, и выглянула в выходящее на двор окно, пока сам физик осматривал комнату за комнатой. Надеялся найти дверь на другую сторону улицы, но той не было, и перспектива выпрыгивать в окно казалась все реальнее. Он выглянул наружу. За окном была необходимая улица, но дом стоял на возвышенности, и неверное падение из окна вполне могло грозить травмами. Внезапно, среди нарастающего вопля призраков, по комнате разнесся громом мощный мужской голос вперемешку с оркестром. Гелла вскрикнула. Наемник и сам вздрогнул от неожиданности, и спустя секунду оба поняли, что это заработал невидимый им проигрыватель. Следом из соседней комнаты послышался знакомый визг, сопровождаемый стремительным появлением человеческого силуэта, и наемник, выдохнув, прыгнул в нужное окно. Сгруппировавшись, прокатился вниз по покатому склону, неприятно ударился о толстый бордюр, обрамляющий дорогу, но в целом больше никакого дискомфорта не ощутил. Пока поднимался на ноги, из окна выпрыгнула наемница, технично скатилась по земляному склону, но в конце все равно рухнула на асфальт, и он бы даже посмеялся, но момент был совсем не располагающий. Под улюлюканье призраков, мчащихся следом, наемники преодолели еще пару улиц, на каждой увеличивая свой сопроводительный кортеж. Несмотря на подготовку, легкие горели огнем от безостановочных гонок, и тело начинало потряхивать, но осознание того, что к антенне РЛС они совсем близко, придавало сил. Он поднялся на холм по едва живым ступеням, отчасти сомневаясь в необходимости использования сей конструкции, ведь призраки вполне могут их достать, пока люди будут подниматься наверх. Однако вопящие местные жители остановились, как только достигли границы площадки антенн, и дальше прорываться не спешили. «Неужели устали?» — хрипло спросила девушка, стоя чуть дальше от границы и тяжело переводя дыхание. Парень усмехнулся. Похоже, что эта штуковина как-то их отпугивает, не пускает дальше. «Ага, наверное». Он шумно выдохнул, потер ладони друг о друга и посмотрел на антенны. Никаких излучений не наблюдалось ни визуально, ни приборами. Да и сама конструкция выглядела не только эпично, но и вполне надежно. Идея, хоть и казалась наемнику в общем сомнительной, но не опробовав ее, он мог потерять шанс на связь. Недолго думая, физик перемахнул через бетонный забор и принялся подниматься вверх по металлической лестнице антенн, быстро увеличивая дистанцию между собой и землей. Обернувшись назад и посмотрев вниз, усмехнулся. Наемница карабкалась следом. Небось, боится остаться наедине с этой ордой, но не ему осуждать. Самому такая компания была бы неприятна. Он не считал, сколько преодолел площадок на переходах между лестницами, и о самой высоте тоже не думал, но, оказавшись на самой высокой площадке антенны, ощутил, как все внутри него рухнуло в пятки. Вид завораживал, и испортить его не могли ни ветер, Нигул от конструкции шунтовых вибраторов, расположенных на каждом уровне, через щели которых ветер воспроизводил свой концерт. Видно было практически все. От обитаемых островков земель на юге до выглядывающей вдалеке из-за деревьев ЧАЭС. По пространству стелилась тонкая туманная дымка, но несмотря на крепкий ветер, преобладающий наверху, деревья вдалеке никоим образом на него не реагировали. Если внизу, в Лиманске, кроны то и дело вяло покачивались, то недвижимость природы вдалеке напрягала. «Дай мне ПДА». Возникшая рядом Гелла с протянутой рукой тоже осматривалась по сторонам, и физик не был удивлен подобному интересу. «Подожди», — Засмотревшись на местные красоты, он на миг забыл, зачем вообще затеял эту экспедицию. Парень приступил к делу, стараясь связаться со штями, но от смены места, что было крайне печально, связь лучше не стала. Он бы попробовал достучаться до кого-то в зоне, но не мог рисковать, открыв свое положение. Никто не отменял той ориентировки на их поимку, и люди вполне могли броситься к Лиманску, получив сигнал от цели. Какие-то сигналы уходили в эфир, но ответа не предоставляли. И наемник понимал, что, скорее всего, эти его попытки также замрут в пространстве, как и сигналы о помощи пропавшей группы. Только он молчал. Да и что сказать, сейчас тоже не знал. Внутри просыпалась противная паника, и казалось, что даже дорога через сквер окажется замкнутой. «Вермут нас убьет!» Физик проронил истеричный смешок, напряженно уставившись вдаль на замершие деревья и плывущий мимо туман. «Да, можно дождаться следующего появления Лиманска и выйти наружу, но сколько перед этим пройдет времени? Недели?» К тому времени никого из синдиката не останется, и не факт, что после их пропажи его командир решит спокойно залечь на дно и ждать. В прошлый раз не залег, когда пришел вытаскивать из долговской засады. «Если те внизу не убьют раньше», — поникшим голосом поддержала его апатию наемница, при этом делая на плохонькую камеру гаджета снимки округи. Нашла развлечение. Девушка была права. Неизвестно, на что способны местные призраки, и, может, как только наемники сделают шаг в город, те перебьют их. Он посмотрел вниз. Призраков уже не было на площадке, но рядом с забором обнаружилась одинокая, вполне материальная фигура. Человек казался не крупнее маленького муравья, но наемник остро ощущал, что тот их видит и смотрит вполне целенаправленно. Похоже, тот с косичками. Гелла уже сидела на краю платформы, направив отечественный автомат дулом вниз на наблюдателя. Физик усмехнулся. На что она только надеется? Попасть в крошку с такой высоты практически невозможно. Лучше бы просто спряталась. Парень прищурился. Небольшие проблемы со зрением время от времени давали о себе знать. И на отдаленном расстоянии, без специальных приборов, тот мог различить только очертания. Если это на самом деле пришел Ктулху, то следовало поинтересоваться зачем и убедить, что они не специально не смогли уйти и убивать их не надо. Забрав обратно у девушки ПДА, наемник быстро вышел с тем на связь и не успел сказать ни слова. «Эх, они вас предупреждали, что останетесь», — насмешливо прохрипел в динамике голос мужчины. Агрессии в голосе не было, скорее сожаление, и вот это неприятное... Я же говорил. «Спускайтесь, они вас выведут». «Почему он говорит «они»?» Выслушав сообщение Ктулху, наемница задала вопрос, но уже непосредственно физику. «Забавно, а он-то откуда знает?» «Не знаю. Может, у них какой-нибудь коллективный разум?» Пожал плечами парень, и наемники принялись спускаться с антенны. Вермут. Когда мужчины утром явились в офис, никто не сказал ни слова об их состоянии. Видно, понимали, что, оказавшись в иной среде обитания, отличной от привычной, гостям потребуется отдых. Вермут не помнил, сколько спал за эту ночь, но всем телом ощущал, что крайне мало. Было бы легче, не влей он в себя то количество алкоголя, которое употребил после длительного перерыва, и даже принятые препараты не помогали. О том, что именно смогло его так расквасить, даже думать не хотел. Лучше бы обычной водки выпил, а не экспериментировал с экзотическими названиями. Поглощая вечерами в зоне свой фирменный травяной напиток, наемник не чувствовал никаких изменений в себе за годы с начала пагубной привязанности. Нализавшись непонятных составов, в этот раз отчетливо ощутил, что уже не в состоянии загуливать так, как мог это делать лет 10 назад. Организм не так молод и здоров, как раньше. Чего он, собственно, хотел? Перед приемом у руководителя выпил пару чашек крепкого чая, на самом приеме тоже не отказался от угощения, надеялся облегчить свою участь. Вечером ему следовало быть в полном порядке, ведь командировка заканчивалась, и он возвращался обратно в отравленные земли. К слову, ждал этого момента с нетерпением, и, покидая утром территорию Международного московского делового центра, отчего-то чувствовал, что в служебные апартаменты уже не вернется. Оставив на кипе свежеотпечатанных бумаг свою размашистую подпись, Вермут пожал руку представителю главка, ощущая на фоне с его твердостью то, как дрожит его ладонь. «Да, тот еще видок, господин глава». «Поздравляю!» Коротко, без лишних речей и наставлений, проговорил руководитель, ознаменовав этим окончание их недолгой совместной работы лицом к лицу. Наемник покинул его кабинет и больше с мужчиной не сталкивался. Спрятав во внутренний карман пиджака билеты на вечерний рейс, новоиспеченный глава синдиката отправился завершать задуманные на сегодня дела. Как оказалось, основное здание имело несколько нижних уровней, на одном из которых располагался центр связи и оружейный отдел. Вермут первым делом отправился в первый, так как со вчерашнего вечера не мог выпустить из головы мысль о необходимости сеанса связи с предзоньем, а во второй уже отправил Минора, дабы тот немного проветрился и проконтролировал исполнение одной из его просьб. Видя масштаб организованности отдела связи, наемник понимал, что пойти что-то не так с их стороны практически не может, и взял на заметку, в случае чего проверять сначала свою систему. Достучаться до Штей казалось сложнее, чем до какого-нибудь министра, но наемник не оставлял попыток, и через долгое утомительное время хозяин бара соизволил выйти на связь. Он сообщил как раз то, чего Вермут не желал услышать. Его подопечные ночью отправились в зону в компании провожатого. Хотя мужчина и сообщил, что обеспечил их всем необходимым, глава не мог спокойно воспринять подобную новость. Если ушли вдвоем, значит ушли не просто так, и Микс подтвердил догадку о том, что Лиманск снова в доступности. Внутри неприятно заскрежетало. Вдруг чего случится? Он не сомневался в навыках ни одной, ни второго, но отправляться в таком крохотном составе в подобные места крайне опасно. Поблагодарив собеседника за сотрудничество, Вермут понял, что последующие часы до прибытия в зону спокойными уж точно не будут. Ворвавшись в оружейный отдел, мужчина застал Минора за сбором в чехол необходимого прибора. Глава попросил достать боевой дрон. Где-то видел, как действует подобный агрегат, и решил, что он будет довольно пригодным для устранения противника, находящегося в зоне недосягаемости. Понятное дело, отдали под расписку, заставив заполнить еще кучу разной макулатуры. «Тебя никто не пустит через границу с этой штукой. Почему бы по старинке через каналы не доставить?» Минор болел не меньше своего командира, и благоурство в том на сегодняшний день поубавилось. Вермут помахал пластиковой папкой в руках и кинул ту в чехол. «Пустят, а где не пустят, заплачу, и все равно пустят». «Через каналы. И когда дрон придет к нему? Минимум неделю ждать, а у него этой недели нет. У его подопечных в зоне ее нет тем более». Наемник тревожно вздохнул. Не надо было уезжать. Мятежный глава отказался возвращаться в апартаменты или оставаться в офисе, дожидаться рейса, но согласился отправиться по делам со своим товарищем. Вермуту было интересно, что за дела такие важные у Минора могут тут быть, раз он готов променять безмятежное валяние под кондиционером на поездку по столичным пробкам. Мысли о стороннем отвлекали, и время начинало идти быстрее. Всю дорогу мужчина молчал. Это было странно, и любопытство Вермута возросло вдвое. Болея с похмелья, его товарищ, если не шутил, то хотя бы нес всякую околесицу безостановочно. А теперь, как только автомобиль выехал в город, молчал, как рыба. Очнулся, когда попросил водителя остановиться возле детского мира. «Да ладно», — подумал про себя удивленно наемник, но вопросов задавать не стал. В конце концов, о своей личной жизни не каждый открыто распространялся, и наличие семьи на большой земле — вполне вероятное событие. Но по такому балбесу, как его подчиненный, и не скажешь, что он отец семейства. С огромными пакетами, полными игрушек и разного рода еды, наемник покинул автомобиль, когда тот остановился среди многоэтажек одного из спальных районов города. «Сейчас вернусь», — как-то сконфуженно сказал он, оставив своего командира в компании водителя. От бездельного сидения волнение снова начинало накатывать и беспокоило уже больше, чем состояние после вчерашнего загула. «Тебе купить чего?» — спросил у водителя Вермут, покидая автомобиль. Тот удивленно посмотрел на вставшего в ожидании ответа возле водительской двери наемника. «Бонда синего, пачку». После недолгих раздумий ответил водитель, и глава исчез среди домов в поисках ближайшего супермаркета. Один такой он заметил, когда они виляли между дворами, чтобы найти свободное место для парковки, и быстро нашел. Мужчина прошел вдоль полок, взял бутылку воды, чтобы хоть немного притушить одолевающую жажду, и пачку конфет с орехами. Вспомнил, что раньше жутко любил их, и теперь сожалел, что ни разу не додумался заказать сие лакомство через поставку в зону. Додумаешься тут, когда сначала просто сбегаешь, сломя голову в эти опасные земли, а потом работаешь, и голова забита совсем другим. Вернувшись, Вермут отдал сигареты водителю, а сам устроился на лавке возле детской площадки. На улице практически никого не было, только проходящие мимо люди, и мужчина наслаждался этой безопасной тишиной. Освободил одну конфету от индивидуальной упаковки, сунул в рот и непроизвольно улыбнулся. Как много счастья может быть в какой-то мелочи. К моменту, когда к нему подсел минор, наемник уговорил почти весь пакет со сладостями. «Ты, наверное, езжай», — сказал тот, все так же слегка сконфуженно. «Отпусти потом машину. Я позвонил, договорился». «Как скажешь», — ответил Вермут, наблюдая, как возле одного из подъездов на них посматривает пожилая пара и маленькая светло-русая девочка. Заметив взгляд командира, наемник улыбнулся и затаил дыхание, явно стараясь подобрать какое-нибудь острое словцо. Глава усмехнулся и, подбадривая, похлопал мужчину по плечу. «Удачи», — сказал Вермут минору, приветственно кивнув стоящим в стороне людям. Напоследок обнял друга и отправился в аэропорт дожидаться рейса в компании жестокого беспокойства и светлой зависти наличию семьи.